Глава 5. Елизавета прикусила нижнюю губу. Она явно не хотела рассказывать правду, но выбора я ей не оставил. Быстро поймал на лжи и подвел разговор к одному итогу. Либо она рассказывает правду, и я помогаю ей укрыться от преследователей, поскольку мне выгодно иметь при себе целителя, либо она и дальше продолжает хранить свой секрет. Но в таком случае, очевидно, наши пути разойдутся. Однако я уже понял, что выбирать Елизавета не будет. Возвращаться к этим людям она явно не хочет. А даже если бы и была готова вернуться туда, откуда сбежала, и понести наказание, у нее это без моей помощи не выйдет. С ногой, которая только что побывала в капкане, это попросту невозможно. Значит, ответ ее будет... «Хорошо», — вздохнула она. «Я расскажу правду. Но все же надеюсь, что вы не станете меня выгонять, когда узнаете, что произошло на самом деле». «Я ведь только что тебе сказал, что предлагаю сделку. Ни о каком предательстве и речи быть не может», — отметил я. «Рассказывай, я тебя внимательно слушаю». «Про артефакт я не солгала. Начну с этого», — собралась с духом Елизавета. И его действительно привез господин Шатунов, чтобы похвастаться своей находкой перед господином Озеровым. Вот только выкрала его не я. И человек, который его похитил, сделал это не для того, чтобы ослабить барона. Скорее, из эгоистичных побуждений. Ближе к делу. Кто этот человек и как столь могущественный артефакт оказался у тебя? Продолжил расспрос я. Это сделал мой отец. Сдалась, наконец, Елизавета. Он служит личным целителем в доме господина Озерова. — Так ты, значит, и не целительница вовсе? — поинтересовался я. — Почему же? — она насупила брови, будто мое умозаключение ее оскорбило. — У меня есть целительские способности. Просто теорию я знаю чуть хуже, чем отец. Поэтому и служила при Озерове в качестве помощницы целителя. — Что ж... — Пока все логично, — кивнул я. — Что дальше? Зачем твой отец украл сердце? — Из-за меня, — вздохнула Елизавета. — Рана от капкана — это мелочи по сравнению с тем, что мне приходилось переносить каждый день, вплоть до сегодняшнего дня. — Я заметил, что ты даже звука не издала, когда попала в капкан, — вспомнил я. — Еще удивился, какая у тебя выдержка. — Выдержка у меня есть, уж не сомневайтесь, — усмехнулась Елизавета. «Последние несколько лет я постоянно жила в страданиях. Отец полагает, что у меня от рождения больное сердце, но первые симптомы появились, когда мне было 15. Непереносимый жар в груди, постоянные потери сознания. Мы так и не смогли понять, что это была за болезнь, но с каждым годом мне становилось все хуже и хуже». «Кажется, я начинаю понимать», — заключил я. «Твой батюшка не смог справиться со своими силами, поэтому решил воспользоваться краденным артефактом». «Я знаю, что он не должен был этого делать», — воскликнула Елизавета. «Но его понять можно. Последние 2 месяца я уже из кровати встать не могла. Почти смирилась с тем, что не доживу до конца этого года. Он не мог поступить иначе». «А я и не осуждаю. Раз ты говоришь, что барон Шатунов человек ненадежный, значит, от этого всем только лучше. Ты выжила, барон остался без артефакта. Одни плюсы», — пожал плечами я. «Правда, не могу себе представить, как целитель вообще поместил в нее это сердце. Вряд ли проводил прямую операцию. К тому же в это время открытых операций на сердце еще не делали. По крайней мере, в моем прошлом мире. Тем более после операции она бы не смогла так резво бегать по лесам. Должно быть, этот артефакт погрузился в нее и заместил собой настоящее сердце девушки. Черт знает, как работает эта магия. Мне бы в своей для начала разобраться». «Главное, чтобы отца не наказали», — прошептала Елизавета, взволнованно, тихо, будто читала молитву. «Они не поняли, что это он похитил сердце. Люди Шатунова и Озерова решили, что похитила его именно я. Но отца за это все равно отчитать могут». «Пока что мы с этим ничего не можем поделать. Он знал, на что шел», — заключил я. Но теперь проблемы из-за этого артефакта могут перекочевать и на мою землю. Люди, преследовавшие Елизавету, еще обязательно сюда заявятся. Возможно, с подкреплением. Однако выкидывать на улицу я ее не собираюсь. Сделка есть сделка. Кроме того, из встречи с ней я могу извлечь большую пользу. Во-первых, она целительница. А если учесть, какие у меня планы на эту землю, такой человек мне точно пригодится. Если смогу восстановить старую лечебницу, наладить поставку родниковых вод из глубин леса, а затем еще и людей сюда привлечь, с этим можно работать. Да тут ведь можно настоящий оздоровительный курорт организовать. Санаторий. И в таком месте точно потребуется свой человек, обладающий целительским даром. До этой цели еще далеко, но первые шаги уже сделаны. Однако есть и другая причина оставить Елизавету у себя. Земли графа Озерова находятся непосредственно рядом с моими. А после того, как сюда заглянули господа из налоговой, во мне окрепли подозрения, что кто-то хочет выкупить мои территории, когда я их лишусь. Кому-то выгоден этот аукцион. И вполне может оказаться, что те инспекторы находятся в сговоре с Озеровым. Он точно является одним из моих соседей. Из разговоров я уже понял, что соседей несколько, но кто остальные, пока непонятно. Зараза, нужно уже раз и навсегда разобраться в этом вопросе. Завтра же утром вникну в этот вопрос. Пора бы уже понять, кто может оказаться моим врагом. Тем более, благодаря появлению Елизаветы врагов я себе уже нажил. Но опять же, девушка долгое время жила при Озерове. Выходит, она многое о нем знает. Но сейчас я заваливать ее вопросами не стану. Пусть для начала отдохнет. — Всеволод Сергеевич, вы о чем-то задумались? — нарушила тишину Елизавета. — Что-то я совсем потонул в своих мыслях, даже не заметил этого. — Ко мне можно на «ты», — ответил я. — Все-таки мы оба из дворянского рода, если я правильно понял. Из рассказов Степана я узнал, что у дворян все завязано на силе рода. Значит, крестьяне, скорее всего, магическими способностями обладать не могут. «Наш с отцом род обнищал», — ответила Елизавета. «У нас даже земли нет. Поэтому мы и стали служить Озерову». «Это не имеет значения. Я с тобой на «ты», значит, и тебе лучше следовать этому примеру. По крайней мере, у меня дома», — подытожил я. «Странно», — удивилась девушка. «Вы...» — она осеклась, смутилась, но все же пересилила себя. «Ты не такой, каким я тебя представляла, Всеволод». «А ты меня представляла?» — я вскинул одну бровь. «Про тебя даже в землях Озерова ходит много слухов. Не самых лестных», — сдержанно объяснила она. «Дай отгадаю. Говорят, что меня, кроме выпивки, ничего в жизни не интересует», — предположил я. «Да, именно так и говорят, только в более оскорбительном ключе». «Брешут», — махнул рукой я. «Не слушайте росказни». Где-то на кухне послышался тихий смешок Степана. «Вот ведь хитрец, подслушивает. Еще и смешно ему». «Степан!» — крикнул я. «А? Да, Всеволод Сергеевич». Слуга тут же сделал такой вид, будто все это время он был чем-то занят, а я оторвал его от быта. «Будь так любезен, приготовь, пожалуйста, комнату для нашей гости. Вероятно, она задержится у нас на неопределенный срок», — произнес я. «Будет сделано», — отозвался Степан, и через минуту мы услышали, как он поднимается на второй этаж. «Ногу мы тебе обработали, но рану еще предстоит залечить. Сама сможешь справиться?» — поинтересовался я. «У меня тоже имеются задатки к целительным навыкам, но пока что они оставляют желать лучшего. Вернее, они есть у меня лишь в теории. На практике я едва-едва смог стянуть ссадины, оставшиеся на ладонях после скачек на мохе. Пока что это даже целительством назвать нельзя. Сейчас мои способности ограничиваются лечением деревьев и отпугиванием волков». «Я залечу рану, как только отдохну. Спасибо за беспокойство», — ответила Елизавета. «Ладно, в таком случае закидывай руку». Я подставил ей свое плечо. «Зачем?» — покраснела она. «А как ты собираешься в свою комнату подниматься с такой ногой? Я тебя отнесу». Девушка сильно смущалась, но выбирать ей не приходилось. Я перенес ее в комнату, которую уже закончил подготавливать Степан, а затем и сам начал готовиться ко сну. Только перед этим еще раз вышел на улицу, чтобы осмотреться. Дерево преследователя испугнуло, но среди них могли затесаться смельчаки, скрывавшиеся в засаде. Убедившись в том, что на территории безопасно, я вернулся в свою комнату и, наконец, уснул. Однако сон был недолгим. Улегся я в 3:00 ночи, а пробудился ровно в 6:00. И, к сожалению, в роли будильника решил выступить мой старый знакомый призрак. «Вставай, Сева! Уже мужики на поле давно пошли батрачить, а ты все нежишься в кровати!» Валериан висел под потолком. Жуткое зрелище. Далеко не то, что я бы хотел видеть сразу после пробуждения. Еще и запах этот проклятущий. Всю комнату своим перегаром заполонил. — Опять явился? — зевнув во весь рот, спросил я. — А я все ждал. Когда же мы снова пересечемся? Ждал и думал, как бы мне изловчиться, чтобы моя магия могла тумаков призраку отвесить. «Ты все еще обижаешься из-за мха?» Комнату заполнил скрежещущий смех старика. «Да будет тебе! Ты отлично справился!» «Да, справился. Но было бы неплохо знать заранее, что он всю семью Дубровских уже 40 лет в заточении проклинает». «Я запамятовал тебя предупредить. Но потом было уже поздно. Ты так увлекся своим походом, мне не хотелось тебя отвлекать». Пожал плечами Валериан. «Дед, скажи, а ты умеешь принимать физический облик, как мох?» — поинтересовался я. «Дай хоть в тебя кинуть чем-нибудь разок». «Ох, Всеволод, тебе еще учиться и учиться», — вздохнул старик. «Ну что ж ты духов и призраков-то путаешь?» «А есть разница?» «Спрашиваешь еще». «Конечно. Призрак — это неупокоенная душа человека». То бишь я. Дух — это высшая магическая сущность, такая, как мох. Он — дух-покровитель одного конкретного участка твоего леса. Вот как ты владеешь землей в этом мире, так и он заправляет своими территориями. Когда-нибудь поймешь. Тогда объясни мне, на кой черт мой дед его там запер, если мох такой полезный? — спросил я. «Николай Петрович был человеком темпераментным», — ответил Валериан. «Такой же упертый, как и сам мох. Они поссорились, потому что твой дед в последние годы своей жизни решил наплевать на заветы семьи Дубровских и принялся баловать себя охотой на оленей». «Теперь понятно, откуда у нас в доме столько оружия. Дед оставил после себя охотничьи принадлежности», а мой предшественник — самогонный аппарат. Веселая семейка, ничего не скажешь. Только об отце я пока что ничего компрометирующего не слышал. Ну, как ты сам мог догадаться, моху это не понравилось. Он начал предупреждать животных, пошел против твоего деда. Поэтому он его у родника и запечатал, — разъяснил Валериан. Я бы не стал осуждать деда, если бы не знал друидских заветов. — пожал плечами я. — Было дело, я и сам на охоту ходил в своей прошлой жизни. И на рыбалку тоже. И не видел в этом никакой проблемы. А уж про вырубку лесов лучше вообще промолчать. — Проблемы начинаются, Сева, когда ты понимаешь, что деревья и животные не просто живые. У них своя душа имеется. Особенно у тех, что находятся здесь, в нашем лесу. — объяснил Валериан. — Я с тобой не спорю. Тебе виднее, да и... Я сам начал что-то чувствовать. Вылечил дерево, оно помогло мне вчера. Хотя я его не заставлял этого делать. — Видел, видел, — хохотнул старик. — Здорово дуб этих мордоворотов отпугнул. — Кстати, я смотрю, ты сюда даму приволок. Это хорошо, это я одобряю. Тот мой родственничек, что жил здесь до твоего появления, женщин, похоже, даже в глаза ни разу не видел. Разгильдяй бестолковый. Не зря, выходит, я его...» Он замолчал. Видимо, сболтнул больше, чем планировал. «Ты его что?» — нахмурился я. «Этого я тебе не могу сказать», — помотал головой призрак. «Только не говори, что это ты его со свету жил», — оторопел я. «Все могу понять, но не мог же Валерьян своего родственника прикончить, чтобы меня в его тело заселить». — Да нет же, дурень! Сам он себя сгубил. А я потом узнаешь. А пока сосредоточься на продолжении рода. Одного тебя мало. Женщина у тебя есть, так что иди, действуй. — Сдурел, что ли? — Действуй, — говорит, — усмехнулся я. — Я ее вчера первый раз в жизни увидел. Но мой аргумент Валерьян не услышал. Испарился. Засранец допотопный. Что не появление, то цирк. Только медведей призрачных не хватает в придачу. Но тему мы с ним обсудили важную. История с дедом меня сильно заинтересовала. Я что-то теперь совсем не понимаю, где заветы друида пересекаются со здравым смыслом. По логике Валерьяна убивать животных нельзя. Это что же получается? Мне теперь вегетарианцем становиться? Степан каждый день то курицу, то говядину готовит. Скот мы у крестьян наших приобретаем, но все же те существа ведь тоже живые. Выходит, убивать нельзя только тех, кто живет в лесу, а фермерских животных и животных из других лесов можно? Какие-то двойные стандарты. Люди ведь хищники. Те же волки охотятся на оленей, но в мои обязанности ведь не входит отсчитывать волков за их режим питания. Или местных хищников тоже стоит переводить на травоедение? Глупость какая-то. Где-то здесь есть тонкая грань, но пока что я никак не могу ее нащупать. Но чувствую, смысл во всем этом есть. Просто надо продолжать изучение своих способностей. Прочту справочник Валерьяна от корки до корки. Может, хоть что-нибудь прояснится. За что отдельно хочется отблагодарить старика? Разбудил он меня не зря. От разговора я здорово взбодрился, и теперь, пока Елизавета еще не проснулась, нужно заняться давно отложенным делом. Немного изучить этот мир, обстановку в нем и самого себя. В комнате моего предшественника царил бардак. Я уже успел немного прибраться, но руки не добрались вынести весь хлам, который он здесь скопил. Только из-за этого беспорядка у меня на поиски паспорта ушел чуть ли не час. На главном документе красовался герб Российской империи. Открыв первую страницу, я увидел свою фотографию. Вернее, своего предшественника. В тот момент меня в его теле еще не было. Черно-белое изображение Всеволода Сергеевича Дубровского. Так, а дата рождения? 5 января 1900 года. Место рождения — Поволжская губерния, город Саратов. Далеко же меня занесло. Жил в Москве, умер в Юго-Восточной Азии, очнулся где-то в Поволжье, недалеко от Саратова. Одуреть можно. Кому расскажешь, не поверят. Титул — барон. Барон, стало быть, дворянин, но в самом низу иерархической лестницы. На последующих страницах я обнаружил информацию о феодале, которому, по идее, должен служить. Граф Байков Анатолий Васильевич. Что-то я про этого Байкова до сих пор ни разу не слышал. Я спустился в гостиную, хотел позвать Степана, но отвлекся на календарь, который ранее даже не замечал. Степан, похоже, каждый день аккуратно зачеркивал на нем даты. Выходит, что сегодня 20 мая 1920 года. Весна на дворе. А я думал, что уже лето в самом разгаре. Получается, что мне сейчас 20 лет. Вот это можно отнести в плюсы. Эх, и давно же мне не было 20. А вот сегодняшняя дата меня настораживает. 20-й год. Если проводить параллель с моим миром, то в этот промежуток Российская империя уже развалилась, а Советский Союз еще не образовался. Но что-то я не вижу признаков гражданской войны на дворе. А это значит, что история здесь пошла другим путем. — Всеволод Сергеевич, вы чего это? В гостиной появился Степан. Он протер заспанные глаза и удивленно уставился на меня. «Такая рань! Я полагал, вы до обеда отдыхать намерены». «Дела появились важные, Степан. А пока наша гостья не проснулась, хочу задать тебе пару вопросов в связи со своей забывчивостью», — произнес я. «Не напомнишь, кто сейчас нашей славной империей правит? Который из Романовых?» «Барин, вы меня пугаете», — улыбнулся Степан. «Род Романовых уже 100 лет как прервался. Во главе империи сейчас стоит Георгий Федорович Юстинский». «О как! Может, в этом все дело? Некие Юстинские взяли империю в кулак, потому она и осталась цела. Интересно. Хотя о чем это я? В этом мире еще и магия есть. Уж с ней-то история должна была при любом раскладе иначе развиться. Благодарю, что терпеливо отвечаешь на мои вопросы, но это не все, что я хочу знать. Я тут вспомнил, что есть такой господин по фамилии Байков. Граф, стало быть. Мы ведь вроде как должны налоги ему платить, а мы их вообще платим? Один дворянин другому вышестоящему дворянину службу должен нести. Либо налоги платить, либо выступать в качестве помощника. Как минимум, входить в его совет. И что-то меня терзают смутные сомнения, что мой предшественник выполнял хотя бы одно из этих обязательств. Степан от этого вопроса приободрился. Похоже, он решил утешить себя тем, что моя забывчивость напрямую связана с ростом моих магических сил. Что ж, пусть и дальше так думает. — Так с ним еще ваш дед разорвал все обязательства, — объяснил Степан. — То есть формально ваши земли находятся на территории его графства, но он с нас ничего не требует. Не знаю, как покойному Николаю Петровичу удалось заключить такой договор. Подозреваю, подкупил он его чем-то. — Выходит, ни я ему ничего не должен, ни он мне, — уточнил я. — Все так, — заключил Степан. — А вот это скорее хорошая новость, чем плохая. Мне бы с одним долгом разобраться для начала. Правда, есть один нюанс. Раз мои территории находятся на границе с землями Озерова, значит, я нахожусь на самой окраине графства. А если мои отношения с Озеровым перерастут в полноценный конфликт, то мне может прилететь уже от моего графа. Ведь фактически получается, что я на его территории войну затеваю без его ведома. Я решил, что полученную информацию нужно переварить, а потому отправился во двор, к тому самому дубу, что помог мне этой ночью. Расположился на траве около него, прислонился спиной к его мощному стволу и погрузился в медитативное состояние, которое описывалось в справочнике Валериана. Так я магическую силу должен поскорее набрать. Пока только с одним деревом договориться смог. А этого мало, если я хочу превратить это место в источник дохода. Понадобится сотрудничество с десятками деревьев, чтобы восстановить разрушенную лечебницу. Сотрудничество с деревьями. Вот уж чудно звучит. Прямо-таки целый лес бизнес-партнеров. И что-то мне подсказывает, что каждому еще и свой подход нужен. Ни одну сделку мне придется совершить, чтобы добиться своих целей. Но таким образом я смогу совместить обязанности и амбиции. Чем лучше пойму этот лес, тем лучше смогу защищать его. И в то же время это поможет мне наладить поток денежных средств. Не собираюсь я мириться со статусом нищего всеми забытого бастарда. Мне нравилась богатая и комфортная жизнь в том мире, но она закончилась из-за одного упавшего дерева. Так что придется мне начинать заново здесь. Я провел под деревом больше часа и уже к концу медитации почувствовал, как сила в моих жилах закипела. Сразу же захотелось поскорее испытать ее на чем-нибудь. — Всеволод Сергеевич, а вы сегодня в лес, аль в деревню не собираетесь? — отвлек меня от мысли Степан. — Мысли считаешь? Как раз собирался по своим угодьям пройтись. А что такое? — А не составит ли вам труда Васильевку заглянуть, да у Марфы яйца забрать? — аккуратно спросил Степан. — Честное слово, я бы сам сбегал, но, сами же понимаете, оставлять гостью в доме одну как-то невежливо. — И опасно. Тут Степан не ошибся. — Схожу, не вопрос. «Надолго сегодня постараюсь не отбывать», — ответил я. «Если знакомые нашей Елизаветы решат снова сюда заявиться, то мне нужно быть во всеоружии». Топать до Васильевки было недолго. Достаточно пересечь небольшой лесок, а за ним через речку уже и первые дома видны. Заодно хоть погляжу, как люди на моих землях живут. Не только же о природе беспокоиться. Надо ведь и своим крестьянам время уделять. А то уж больно они обо мне плохого мнения. Надо возродить убитую предшественникам репутацию. — Барин, вы нас удивили. Спасибо вам большое от всей души. — поклонился мне первый встречный мужчина. Мы с ним уже виделись. Кажется, это один из тех охотников, которых я от громадного волка спас. — А за что это ты меня благодаришь? — не понял я. — Ну как же, за амулеты, — заявил он. — Не думал я признаться, что вы слово свое сдержите. Каюсь. — Черт меня подери. Да я ведь к созданию этих амулетов еще даже не притрагивался. Более того, я до сих пор не знаю, как они делаются. — Что-то не понимаю. Я же вам ничего не давал, — нахмурился я. — Так ваш помощник их сейчас раздает. Мы с Гаврилой собираемся на охоту сходить и спробовать, — ответил мужик. Никто ж и подумать не мог, что вы не только охотникам, но и всем остальным такие диковины соорудите. — Погодите-ка. Это что же получается? Прямо сейчас черт знает кто раздает амулеты от моего имени? — А вот с этим нужно разобраться. И срочно.